Гилкрист Макьян был принужден согласиться и выбрал из двух предложений второе. Мальчика под именем Канахар отдали на воспитание в мою семью, причем сперва предполагалось, что от него будет скрыто раз и навсегда, кто он и что он, дабы он не мог со временем предъявить притязание на власть над своим многочисленным и воинственным племенем. Но годы шли, и старейшин, когда-то имевших вес, одних унесла смерть, другие же по старости стали неспособны вмешиваться в общественные дела. Напротив, влияние Гилкриста Макьяна возрастало вследствие его успешной борьбы с кланом Хатан. Ему удалось установить равновесие между двумя соперничающими конфедерациями, какое существовало между ними до того тяжкого поражения, о котором я рассказал вашей чести. Чувствуя за собой силу, вождь, конечно, пожелал вернуть единственного сына в лоно своей семьи. Вот и стал он требовать от меня, чтобы я то и дело отправлял молодого Канахара, как его тогда звали, в его родные горы. Красивый и стройный юноша был будто нарочно создан, чтобы покорить сердце отца. В конце концов, мальчик, я думаю, либо сам разгадал тайну своего рождения, либо ему кое-что рассказали. Надменный горец-ученик и раньше никогда не уважавший мое честное ремесло, все откровеннее выказывал свое отвращение к труду. А я уже не осмеливался прогуляться палкой по его спине, боялся, как бы он не всадил мне в ребра кинжал. Обычный ответ кельта на замечание сакса. И тут уж мне самому захотелось поскорее от него избавиться. Тем более, что он стал заглядываться на Кэтрин, а та, понимаете, вбила себе в голову, что должна до бела отмыть Эфиопа и научить дикого горца милосердию и добрым нравам. К чему это привело, она вам скажет сама. «Да нет, отец», — смутилась Кэтрин, — «я право лишь по милосердию хотела выхватить из огня горящие полена». «По милосердию? Но уж никак не по мудрости», — возразил отец, — «потому что при такой попытке недолго и пальца обжечь. А вы что скажете, милорд?» «Милорд не посмеет оскорбить прекраснейшую девушку Перта», — сказал сэр Патрик. «И я хорошо знаю, как чисты и праведны ее помыслы. Но не могу не отметить, будь этот вскормленник дикой лани лохматым, неуклюжим, рыжеволосым дикарем, вроде кое-кого из тех горцев, каких я знавал на своем веку, едва ли пертская красавица взялась бы так ревностно за его обращение. И если бы Кэтрин была старухой, в морщинах, с огбенной годами, вроде той, что нынче поутру отворила мне дверь вашего дома, я прозакладывал бы свои золотые шпоры против пары гельских брогов, что ваш дикий олень выслушал бы одно наставление, а второго бы слушать не стал. Ты смеешься, Гловер». А Кэтрин вспыхнула от гнева. «Но ничего не попишешь, так повелось на свете». «Так повелось, милорд, среди светских людей, куда как уважающих ближнего», — с сердцем ответила Кэтрин. «Прости мне шутку, моя красавица», — сказал рыцарь. «А ты, Саймон, рассказывай дальше, чем кончилась эта история. Верно, Канахар удрал в свои горы?» «Да, он вернулся домой», — сказал Гловер. «Последние 2-3 года в Перт время от времени наведывался вестником один паренек, приходивший к нам под разными предлогами. На деле же ему поручалось держать связь между Гилкристом Макьяном и его сыном, юным Канахаром, или, как зовут его теперь, Гектором. От этого парня я узнал в общих чертах, что в племени опять обсуждался вопрос об изгнании питомца Белой Лани, по-ихнему Долт Аннейдила. Его приемный отец Торквилл из Дубровы, старый лесовик, явился с 8 сыновьями, лучшими бойцами клана, и потребовал, чтобы приговор был отменен.